Продолжалось все это не меньше 10 минут. Прикрываясь руками, я бессильно повис на веревках, готовясь вот-вот потерять сознание. Наверное, на какое-то время я его и потерял, потому что, очнувшись, стал свидетелем мерзкой сцены насилия. В лучах заходящего солнца желтая листва умирающих деревьев казалась зловеще багровой, и таким же чудовищным выглядело действо, творимое в 2 метрах от меня. 2 голых бугая, свалив свою жертву на колени, терзали ее совершенно равнодушно, просто и без эмоций, как выполняют обыденную работу. «Ну, как тебе? Нравится?» Заметив, что я пришел в себя, рассмеялась Федько. «Наверное, завидуешь. Ничего, погоди немного, они тобой займутся». «Перестаньте!» Сглатывая соленую кровь, попросил я. «Подойди поближе. Я должен тебе кое-что сказать. Это очень важно». «Наконец-то опомнился!» Приближаясь ко мне, торжествующе воскликнула она. «Ну что, картинка не для слабонервных, а? Что ты там хотел, говори!» «Обязательно!» Выхаркивая на нее добрый стакан кровавых соплей, пообещал я. «Прости, что мало!» «Гаденыш!» Размазывая по морде мой плевок, зашлась она в пронзительном визге. «Ты свое получишь! Майкл, Наиль, оставьте вы свою чертову шлюху! Немедленно займитесь этой собакой! Вам что, непонятно?» «Да ты что, Николаевна!» — недоуменно пробасил Майкл. «Мы так не договаривались!» «Так договоримся, валите его!» «Не, мы этого делать не будем!» К великой моей радости наотрез отказался Наиль. «Мы тебе не пидорасты!» «Я заплачу!» Вне себя от бешенства взвыла она. «Слышите, я хорошо заплачу!» «Не, ничего не получится! Измордовать мы его можем, но больше ничего! А заплатить ты нам и так заплатишь! Куда ты нахрен денешься?» «Ладно!» Подумав, согласилась она. «Завтра утром я привезу нормальных мужиков, а не таких принцев, как вы, чистоплюй чертовы. Думаю, что к тому времени он у нас одумается и начнет давать исчерпывающие и правдивые ответы. А пока зашвырните их в колодец, может быть, до завтра не окочурятся». «Они не убегут?» — тревожась спросил Майкл. «А то нарисуют ноги. Некуда им бежать, кругом вода. Да и при всем желании после вашей обработки. Дальше 5 метров они не отползут. Тащите, кому говорю». Меня поволокли за ноги, причем лицом вниз. Мелкие сучки и колючие сосновые иголки больно впивались в кровавое месиво физиономии, но все равно я был несказанно рад полученной передышке. Хоть ненадолго, пусть до утра, но нас оставят в покое, а за это время я что-нибудь придумаю. Должен же быть выход. Уйду хоть по воде, аки посуху, как ходил Иисус Христос. Господи! Но нельзя же так обращаться с людьми. С мешком картошки обходятся куда как бережнее. Даже не соизволив развязать мне руки, они сбросили меня вниз головой, в темную зловонную яму. Воткнувшись во что-то гнилое и мокрое, я просто чудом не свернул себе шею. Отплевавшись, я приготовился к встрече госпожи Лютовой. С ней поступили более деликатно, скинули так, что она приземлилась на ноги, и благодаря этому осталась живой. Даже не справившись о нашем самочувствии, они задвинули крышку и удалились, оставив нас наедине с черной, гнилостной сыростью. Вода едва доходила до половины голени, но все равно стоять в мокрой и холодной жиже — занятие малоприятное. Можно запросто получить насморк. «Господи, да что же это такое?» Едва придя в себя, запричитала несчастная. «Разгул демократии и царствование новых русских». Лаконично ответил я. «Как же мне теперь жить?» «Так же, как и прежде, если только они нам позволят». «Они же надругались надо мной». «А кто это видел?» «Они видели!» Тихонько заскулила она. «Та, поганая баба, видела! Вы видели!» «Лично я ничего не видел». Щадя ее достоинство, отрезал я. Поскольку бессознательной сосиской болтался на веревках. «А что, собственно, случилось?» «Обманываете! Вы все видели!» «Ну и за обман спасибо, так легче». «Не о том ты, красавица, думаешь. Все это несущественно». «Что же существенно?» Заходясь в холодном ознобе, стучала она зубами. «Наша жизнь, прости меня за банальность, которая дается нам один раз». «Это не жизнь, а какое-то паскудство, и люди сплошные твари». «Поплачься», усмехнулся я. «Как знать, Возможно, это сделает тебя более снисходительной и терпимой к окружающим. Кого вы имеете в виду? Вызывающе спросила она, неуклюже отплясывая цыганочку. Боже мой, как холодно! До утра мы не доживем, околеем, как паршивые собаки. Возможно, что так. Неопределенно согласился я, связанными руками, ощупывая холодные, осклизлые бревна нижнего венца. У тебя зубы хорошие? Зачем это вам? Развяжи мне руки. Отметив треск заработавшего лодочного мотора, не вдаваясь в подробности, приказал я. И поторопись, пока мы еще в состоянии двигаться. Почему же зубами? Потому что руками ты не сможешь. Веревка намокла и разбухла. Красавица, если хочешь выбраться отсюда живой, то делай, что тебе велят, и поменьше спрашивай. С моими путами она возилась добросовестно, старательно и долго. Так долго, что я, проявляя признаки нетерпения, начал тихонько материться. Но положительного результата мы все-таки добились. Веревка длиной в 2 метра наконец-то освободила мои руки. Прекрасно, но недостаточно. Глубина гнилого колодца составляла как минимум 5 метров. Если добавить к веревке мои брюки, то и тогда длина ее будет маловатой. Красавица, снимай штаны. За сегодняшний день вы предлагаете мне раздеться уже во 2-й раз. Пиджак вы сожгли, а теперь что прикажете? Остались только брюки. С оттенком некоторой игривости ответила она. Как это понимать? Заткнись и делай, что тебе велят. Скидывая собственные портки, оборвал я ее неуместное кокетство. Да побыстрее! Отсюда мы должны выбраться засветло. Собрав воедино все 3 звена и привязав к этой гирлянде башмак, я попытался закинуть свою снасть в узкую щель между крышкой колодца и его головком. После 100-го неудачного броска, видя тщетность своих потуг, я отказался от этого предприятия и предложил мадам Лютовой сгромоздиться мне на плечи. Еще толком не понимая предстоящей ей задачи, она послушно вскарабкалась мне на горб и притихла, вполне довольная обретенным под ногами теплом. «Ну что, так и будем сидеть, захребетница?» Устав от ее веса и бездействия, осведомился я. «Будем ждать, когда явится Наталья Николаевна и открутит нам головы?» «Нет, а что я должна делать?» «Вылезти наверх сама и помочь выбраться мне. Для этого тебе как минимум нужно закрепить веревку за головок колодца». После продолжительного и утомительного инструктажа она наконец поняла, что я от нее требую, и надо отдать ей должное. Со 2-й половиной операции справилась блестяще. Многострадальный мой башмак после 3-й попытки надежно застрял наверху, и вскоре она проворной макакой выскочила из плена. Дальнейшее большой сложности не представляло. Уцепившись за надежно закрепленный его конец, я тоже выбрался из колодца. Солнце зашло, но небосвод еще не погас, и его рассеянный свет скудно освещал поляну. Времени до темноты оставалось совсем немного. Крикнув Лютовой, чтоб не отставала, я, растопырив руки, бросился по едва различимой тропинке вниз, периодически натыкаясь грудью и мордой на невидимые теперь острые сучки и ветки. Выбравшись на берег, я огляделся. Здесь оказалось немного светлее, и я мог соображать, как нам действовать дальше. До противоположного берега, где приветливо подмигивали огни, было не меньше 1 км, и добраться до него вплавь мог только глупый сом или пьяный гусар. По серебристому зеркалу водохранилища скользили светлячки нескольких суденышек, но надеяться на то, что они причалят к острову, было по меньшей мере неразумно. Спустившись к самой кромке воды, я оглядел берег, соображая, в каком именно месте причаливают мои знакомцы. Это оказалось делом нетрудным. Толстый штырь арматуры, используемый ими как кнехт, торчал в 10 шагах от меня, неподалеку от того самого дерева, что первым встретило меня на этом недобром острове. Прикинув расстояние от воды до его еще зеленой листвы, я понял, что вполне могу прибегнуть к его услугам. «Как нам отсюда выбраться?» Подойдя, несмело спросила Светлана. «Это возможно?» «Попробуем, Лютик, но мне нужен помощник, и если ты в точности выполнишь все, что я тебе скажу, то, может быть, нам и повезет». «Что же я должна сделать?» «Слушай внимательно». На дерево я залез с первыми лучами солнца и прокуковал на его ветвях до 9 часов. И именно в это время я заметил знакомую моторку, направляющуюся к острову. Сделав последние приготовления, я подполз по надежному суку к самой его критической точке и, поправив камуфляжные ветки, застыл в томительном ожидании, моля Бога, чтобы все получилось. В лодке сидело трое. Это радовало и вселяло надежду. Когда они подошли ближе, я мог различить Федько, Майкла и незнакомого мужика, очевидно того самого, кто должен был сделать из меня девочку. И по этой причине я сразу же возненавидел его до посинения. Лодка между тем приближалась и, вскоре прекратив трескучую истерику, ткнулась носом в песок всего в 10 метрах от меня и подо мной. Выскочивший на берег Майкл хозяйственно привязал трос, после чего галантно протянул ручку, дабы помочь сойти даме на сушу. «Благодарю, не нужно!» — довольно сухо ответила она, и, брезгливо одернув локоть, неловко соскочила на берег. Следом за атаманшей и также неуклюже вывалился чернявый гомосексуалист, на пол головы превосходящий Майкла. «Недолго бы мне петь в его бандитских опытных руках!» Тем более, что он помахивал паяльной лампой, и это обстоятельство наталкивало на мрачные мысли. «Я с вами?» — спросил Майкл, и я затаил дыхание, ожидая ответа, от которого зависел успех моего рискованного плана. «Нет, жди здесь!» — резко приказала Федько. И я с большим сожалением подумал, что такой поворот дела значительно усложняет мой замысел. «Да нет, я ничего!» — стушевался он. «Просто я подумал, что Боря может один не справиться, а я бы помог!» «Боря справится с двумя такими слюнтяями, как ты!» — презрительно возразила она. «Сиди и сторожи лодку! Может, хоть на это ты сгодишься! А если понадобишься, то мы тебя позовем! Пойдем, Борис!» Не торопясь, в полной уверенности, что все будет так, как она хочет, Федько со своим уродом скрылась за деревьями, а я с огорчением отметил, что нам предстоит действовать по запасному варианту, успех которого я с самого начала ставил под сомнение. Вот если бы проклятое дерево росло 6 метров ближе к воде, и его ветки простирались точно над причалившей лодкой, то тогда бы проблем не было, я бы свалился ему на голову, как кара Господня. Но почему медлит Лютик? Неужели перепугалась? Трусливая стерва! Как она не понимает, что это наш последний шанс? И на положительный результат можно надеяться, только действуя молниеносно. Времени на все про все у нас было в обрез. Словно услышав мои проклятия, из лесной чащи показалась ее полуобнаженная фигурка. Стремительно выскочив на крутой берег, она заняла точку, выверенную нами еще вчера вечером. «Эй, ты!» — окликнула она сидящего в лодке Майкла. «Слышишь, спаси меня!» «Ты!» — вытаращил он испуганные глаза. «Ты откуда?» «Из колодца! Спаси меня, отвези на тот берег!» «Ни хрена себе!» Понемногу приходя в себя, привстал он со скамейки. «Как же ты выбралась? А где мужик?» «Потом расскажу. А мужик убился, шею свернул. Выручи меня, а я тебе хорошо заплачу. Только скорее, пока их нет!» «Ну, конечно! Какой тут может быть базар?» Заглатывая наживку, расплылся улыбкой он. «Иди сюда, садись, а я тебя отвезу!» «Да иди ты, смелее!» Заметив ее замешательство, Майкл спрыгнул на берег. «Чего боишься, дуреха?» «Не подходи!» — заволновалась Светлана. «Ты хочешь сдать меня своей поганой бабе?» «Ну и чудачка!» Подбираясь все ближе, завороженно улыбался Майкл. «Не бойся меня, я и сам ее терпеть не могу! Шалава она, пробы негде ставить!» «Нет, не подходи, иначе я сбегу, больше ни шагу!» «А больше и не требовалось!» Гордым орлом я слетел с дерева и всем своим весом шлепнулся ему на плечи, стараясь не повредить шейные позвонки. Хрюкнув жирной свиньей, он рухнул на бок, дернул окороками и затих, то ли притворившись, то ли в самом деле, отойдя в мир иной. Но разбираться, жив он или нет, времени у меня не было. На всякий случай, добросовестно перевязав ему руки и ноги, я тащил его в ближайшие кусты. На все это мы потратили 3 минуты, а значит, следовало поторопиться. Не заводя мотор, я оттолкнул лодку вместе с сидящей в ней Светланой и напомнил, Как договорились, если подведешь, я тебя из-под земли достану. После чего, прихватив заранее приготовленную дубинушку, я помчался к злополучной поляне, надеясь успеть к самому десерту. Грациозным оленем я бежал, едва касаясь ногами земли, проклиная себя за излишнюю приверженность к алкоголю и прочим излишествам. Лоб покрылся испариной, сердце грозило выскочить изнутри, а в боку что-то зловеще ухало и бухало. Но все-таки я успел и даже пришел чуть раньше моих потенциальных мучителей, хотя и подбирался к колодцу со стороны леса. Они только-только выходили на поляну, а я уже с колотушкой наготове поджидал их, притаившись за деревом. «Не волнуйтесь, Наталья Николаевна!» Подходя к колодцу, рекламировал себя Боря. «Я все понял, все сделаю как надо. Дело мастера боится!» Заржал он, вполне довольный своей шуткой. «Открываем!» «Открывай, Борис!» Разрешила гнусная фея. «Я на тебя надеюсь!» «А это... там никого нет!» Глянув на дно колодца, удивился Верзила. И, не веря глазам своим, нагнулся, чтобы посмотреть еще раз. Этого делать ему не следовало, потому что моя дубинка, описав логичный круг, остановилась точно на его затылке. Крякнув, гомосексуалист хотел сползти на колени и остаться по эту сторону баррикады, но вовремя подхваченный моей твердой рукой грузно полетел в темноту преисподней. Однако и сам я едва не последовал за ним. Совершенно озверевшая мучительница с тихой яростью пыталась оторвать мои ноги от земли, чтобы я мог беспрепятственно вернуться в свой вчерашний зиндан. Бабой она оказалась крепкой, и мне пришлось изрядно попотеть, прежде чем она стала послушной и приветливой. Но только связав ей руки ремешком от ее же сумочки и усадив прямо на землю, я смог перевести дыхание и узнать о судьбе мужского угодника Бори. Он оказался жив, и этому факту я был, в общем-то, рад. Пообещав заняться его персоной немного позже, я все свое внимание переключил на госпожу Федько.